Глава 8. Тори. После 2 уроков кардинальной магии с профессором Задницей мы последовали за вереницей студентов к сфере на обед. Мерцающее золотое здание казалось еще более захватывающим в солнечном свете. И я была так увлечена его созерцанием, что не заметила 4 наследников, стоящих у входа, пока мы почти не оказались перед ними. Дарси пробормотала проклятие себе под нос, когда заметила их. Ее пальцы предупреждающе сжались вокруг моего запястья. Я обменялась с ней напряженным взглядом и высоко подняла подбородок, когда мы подошли ближе. Каким-то чудом они, похоже, не заметили нас, и все 4 направились внутрь, прежде чем мы были вынуждены пройти мимо. Мы влились в группу возбужденных студентов, которые громкими голосами обсуждали что-то под названием «питбол», и незаметно пробрались к очереди на обед. Я не собиралась прятаться от наследников, но намеренное привлечение их внимания казалось глупой идеей даже для меня. «Как думаешь, что нам следует делать с сообщениями от падающей звезды?» — спросила меня Дарси, покусывая ноготь большого пальца. «Не знаю», — призналась я. «Похоже, что все в этом месте либо угрожают нам, либо чего-то от нас хотят. И они уже втянули нас в это с Орионом. Даже если их мнение о нем было чертовски забавным». Дарси фыркнула от смеха. «Интересно, от него действительно воняет бурбоном?» «Ну, ты можешь узнать это на своем частном занятии с ним сегодня вечером», — пошутила я, и она поморщилась в ответ. Мы добрались до стойки, где нас ждало столько разнообразных блюд, что мне показалось, будто я зашла в ресторан, а не в школьную столовую. Вывеска сообщала нам, что мы можем взять что-нибудь холодное с витрины или заказать горячую еду. Пока я решала, какую еду предпочла бы, до моего слуха донесся взволнованный визг, за которым быстро последовал крик. «Ваше Величество, я заняла для вас столик!» Я начала поворачивать голову, но Дарси дернула меня за руку, заставляя снова нырнуть в группу юниоров. «Это снова та сумасшедшая девчонка из осёл», — прошипела она. «Давай просто возьмем что-нибудь и уберемся отсюда, пока наследники не услышали, как она нас называет своими королевами». Я фыркнула от смеха, когда Дарси схватила для нас пару огромных бутербродов, не позволила ей провести меня через толпу к выходу. Я остановилась у широкого холодильника, который, казалось, был сделан из огромного куска льда, и взяла нам пару напитков, прежде чем оглянуться в комнату. Высокая девушка с длинными каштановыми волосами маниакально махала в нашу сторону, и я прикусила губу, когда выскочила на улицу вслед за сестрой. «Люди здесь все сумасшедшие», — проворчала Дарси, выбирая путь наугад. И мы начали поиски места, где можно спокойно насладиться едой. Они либо в восторге от возвращения своих давно потерянных королев, либо в ярости на нас за то, что мы вернулись, чтобы украсть какой-то трон. «Знаю». Как будто им даже в голову не приходило спросить, хотим ли мы их дурацкий трон. Я имею в виду сказочная версия того, что ты принцесса великолепная и все такое, но на самом деле могу представить, что для управления империей требуется чертовски много умений, и у нас нет никакой квалификации, чтобы взять на себя такую роль. «Да, пусть глупые наследники оставят себе свой чертов трон», — согласилась Дарси. «Мне достаточно магии. И нашего наследства», — добавила я с усмешкой. «Да, и его. Тем более с тех пор, как Дариус сжег все, что у меня было», — мрачно ответила я, и мне пришлось стиснуть зубы, удерживаясь от того, чтобы не связать еще одну строку проклятий в адрес капитана дома Игнис. Дарси все равно пришлось слушать меня больше часа прошлой ночью, и, называя его еще каким-нибудь прозвищем, мы не вернем наши деньги. Дарси протянула мне бутерброд, который взяла для меня в сфере, и я обменяла его на бутылку розового лимонада, которую взяла для нее. Мы ели на ходу, и я не могла удержать громкого стона от удивительного сочетания вкусов, которое танцевало у меня во рту. Там был сыр, салат, какой-то соус, который был одновременно сладким и соленым. При нашем скудном доходе еда была простой и полупитательной. Лучшей, что я ела в последнее время, был странный ужин, предложенный Джоуи в баре. И как бы сильно я не любила жирный гамбургер с картошкой фри в то время, он действительно не мог сравниться с этим. «Святое дерьмо! Я бы осталась здесь уже только ради еды!» Простонала я, слизывая остатки соуса с пальцев и опрокидывая восхитительный лимонад в рот. «Ну, она определенно делает усилия Пита по приготовлению сосисок с пюре позорными», — со смехом согласилась Дарси. «Наш бывший родитель обладал навыками приготовления ровно 3 блюд, а 2 других были замороженными пиццами. Наша прогулка привела нас в район к северу от территории Академии, который был отмечен на наших картах как территория Земли. Мы были окружены всеми мыслимыми оттенками зеленого и потрясающими растениями, цветущими всеми красками под солнцем. Карта показывала, что вся территория Академии была разделена на 4 секции, по одной для каждого из элементов. И я начала понимать, что разделение — это нечто большее, чем просто название. Весь ландшафт был сформирован элементом, который соответствовал названию, и переход между ними был подобен перемещению между разными мирами. Слева от нас изогнулся пологий зеленый холм, усыпанный полевыми цветами, и я замерла, заметив существо, спикировавшее с неба и приземлившееся на мягкую траву. Я схватила Дарси за руку, не в силах вымолвить ни слова, когда мои губы приоткрылись от представшего передо мной зрелища. Целое стадо потрясающих крылатых единорогов приземлилось на лугу. Их шкуры сверкали, сияли металлическими оттенками. От серебристого до бронзового и от золотого до розового, желтого и даже зеленого. Их шкуры были усыпаны блестками, а длинные золотые роги отражали солнечный свет, как будто были сделаны из полированного металла. «Ни за что, черт возьми!» Выдохнула Дарси. Маленький жеребец поднял голову на звук ее голоса, и мы замерли, решив, что напугали его. Но красивое серебряное создание просто с любопытством посмотрело на нас. Мои губы изогнулись в улыбке, которая неудержимо разрасталась. Я имею в виду... Обычно я не была столь эмоциональна, но это же был чертов летающий единорог! Мне пришлось подавить визг возбуждения, который клокотал в моей груди, когда единорог рысью направился к нам. «О, боже!» — выдохнула Дарси, когда он подошел и встал прямо перед нами. Я осторожно протянула руку, гадая, позволит мне это великолепное создание прикоснуться к его сверкающей шерсти. Глаза единорога, казалось, заблестели весельем, и он наклонился вперед, так что мои пальцы скользнули по его мягкому носу и зарылись в гриву. Дарси тоже протянула руку, пробежав пальцами по его морде и вниз по шее. Единорог прижался ближе, потерся мордой о мою грудь и вызвал у меня смех, затем прижался головой к Дарси, и она ухмыльнулась, как чеширский кот, обняв его за шею. Розовый единорог подбежал ближе, мгновение разглядывая нас, прежде чем заржать на жеребца, когда тот прижался носом к моей шее. Жеребец фыркнул так, что это показалось странно пренебрежительным, и розовый единорог топнул ногой, прежде чем скрыться за деревьями слева от нас. «Прекрати, Тайлер!» Голос Софии донесся из-за деревьев, в которые только что вошел розовый единорог. И я вздрогнула от удивления, гадая, откуда, черт возьми, она взялась. Серебряный единорог снова уткнулся лицом мне в грудь, и я в ответ провела рукой по его шее. «Они же не знают, кто ты такой!» Сердито сказала София, выходя из кустов в одетой задом наперед юбке и застегнутой только наполовину рубашке. Она продолжала застегивать ее, когда подошла к нам босиком, пристально глядя на серебряного единорога, как будто он сделал что-то, что ее оскорбило. «Осторожней, не напугай его!» Начала я, но единорог рядом со мной фыркнул, что прозвучало раздраженно, прежде чем внезапно броситься ко мне и превратиться в парня со светлыми волосами и огромной ухмылкой на лице. Кроме того, он оказался голым, что, по-видимому, нисколько его не смутило. Моя рука, которая была прижата к шее единорога, теперь лежала у него на груди. Я одернула ее обратно с криком отвращения, и Дарси вскрикнула, дернувшись назад и упав на задницу. «Ну, теперь, когда мы покончили с прелюдией, вы, девочки, собираетесь пройти в мою комнату?» — спросил Тайлер меня и Дарси, подмигнув. «Ты был единорогом!» Дарси закричала в замешательстве, пока мой мозг пытался осмыслить то, что только что произошло. Пегасом», — поправил Тайлер. «И вы меня облапали». Его ухмылка стала шире, если это вообще было возможно, и я внезапно поняла, о чем он говорит. «Прекрасное создание, которое мы только что гладили, на самом деле было им. Ты ткнулся носом мне в грудь». «Да», — ответил Тайлер, опустив взгляд на мою грудь, которая, к счастью, была скрыта под рубашкой. Мой кулак инстинктивно взметнулся и застал его врасплох, ударив в челюсть и вынудив отшатнуться назад. «Чёрт!» — выругался он, схватившись за лицо. «Что, черт возьми, с тобой не так?» — потребовала Дарси, поднимаясь на ноги и вставая плечом к плечу со мной. «Эй, откуда мне было знать, что вы не понимаете, кто я такой?» — спросил Тайлер, начиная пятиться назад. «Вы казались такими же увлеченными этим, как и я». «Это потому, что мы думали, что гладим дикое животное, а не подвергаемся нападению какого-то чудака с лошадиной мордой!» — прорычала я. София фыркнула от удовольствия, услышав мои рассуждения, а Тайлер продолжал отступать, когда Дарси угрожающе подняла на него руки. «Ладно, ладно, извините», — успокаивающе сказал Тайлер. «Оставляю вас в покое». Он наклонился вперед, как будто собирался упасть, но прежде чем его руки успели коснуться пола, они превратились в копыта, а остальная часть его тела снова изменилась в прекрасного серебряного пегаса. Я не могла не смотреть, как он рысью поднялся на холм к остальной части стада, и София виновато пожала плечами. «Извините за него», — пробормотала она. «Жаль, что нельзя выбрать, кто будет в твоем ордене». «Ты была розовым пегасом?» Спросила я, осознав это, и она застенчиво кивнула. «Да, мы пополняем нашу силу, пролетая сквозь облака, и я просто заряжалась перед следующим уроком огненных стихий», объяснила она, как будто превращение в чёртова летающего единорога не имело большого значения. «Я изо всех сил пыталась что-то сказать по этому поводу, но просто ни черта не могла придумать. На самом деле, я думаю, нам уже пора», продолжила София, преодолев наш шок, как будто этого не заметила. «У нас всего 20 минут до начала занятий, а огненная арена находится в южной части территории. У меня нет огня следующим», — сказала Дарси, взглянув на свое расписание в атласе. «У меня воздух. Хотя, по-моему, Диего сказал, что он тоже там будет». «Это хорошо. По крайней мере, в этом месте есть два нормальных человека, с которыми мы можем поговорить», сказала я, хотя когда София отправилась искать свои гольфы, туфли и блейзер в кустах, мне пришлось задаться вопросом, действительно ли нормальность применима к тому, кто проводил свободное время с копытами. Дарси одарила меня понимающей улыбкой, когда открыла карту для своего следующего урока в атласе и попрощалась со мной и Софией, когда пошла по тропинке, которая вела к востоку от территории. Я была немного разочарована тем, что мы направлялись в разные стороны на наш самый первый урок настоящей магии, хоть он и был одним из немногих, где мы были разделены. София пошла в ногу со мной, когда мы направились к дому Игнис и арене за ним, где собирались провести наш первый урок стихий. Потребовалось некоторое время, чтобы пересечь территорию Земли и попасть на территорию огня на юге. Но София развлекала меня фактами о своем ордене, пока мы шли, и я медленно оправлялась от шока. Полуденное солнце осветило дом огненных студентов, когда мы приблизились к нему, и мои губы приоткрылись от удивления. Прошлой ночью было так темно, что я действительно видела только вход в здание, а многочисленные костры мешали ночному зрению и закрывали обзор остального. Чего я не понимала, так это того, что, начиная со второго этажа, здание было полностью сделано из стекла различных оттенков желтого, оранжевого и красного, которые сливались вместе, создавая впечатление огромного мерцающего огня. «Сверху оно похоже на звезду», — прокомментировала София, заметив мое внимание к зданию. «Как они создали такую вещь?» — удивленно спросила я. «Без сомнения, здесь была замешана магия». Но я просто не могла себе представить, какой объем работы был проведен. Один только дизайн ошеломил меня. «С помощью магии огня, естественно. И думаю, что, вероятно, также был задействован драконий огонь. Мы узнаем больше о магической инфраструктуре на втором курсе». «Ты имеешь в виду, что мы научимся делать такие же вещи?» Нетерпеливо спросила я, не в силах оторвать глаз от волшебного здания. Пока мы шли, солнце отражалось от разных граней стекла, и казалось, что оно действительно горит. «Но это может быть немного амбициозно», — засмеялась София. «Но мы научимся более тонко использовать нашу стихийную магию для созидания, да». Я не могла не ухмыльнуться при мысли об этом. Мы миновали дом Игнис и пошли по тропинке вокруг территории огня, где ландшафт был каменистым и сухим. У меня еще не было времени исследовать воздушную или водную территорию, но я мельком увидела огромный лес на востоке и широкое озеро на западе по пути в кардинальную магию ранее. Лиана, усыпанная ярко-красными цветами, цеплялась за стену из черной лавы справа от меня. И я заметила, что вокруг вообще много растений. Хотя поначалу огненный пейзаж казался бесплодным, но чем пристальнее я вглядывалась, тем прекраснее он становился. Мы двигались по расщелине, вырубленной между двумя скалами, которые мерцали желтыми и золотыми минералами. «Это сера», — сказала София, снова заметив мой интерес. «Ты ходячая говорящая энциклопедия, ты знаешь это?» Я поддразнила, не то чтобы я жаловалась. Я понятия не имела, с чем имею дело в этом месте. И ее знания были для меня бесценны. «Мне нравятся факты. Я стрелец, что помогает. Мы любим узнавать что-то новое и обычно довольно умны», — ответила она с ухмылкой. Серьезный тон, с которым она это сказала, заставил меня попытаться подавить фырканье недоверия, которое так рвалось наружу. Я догадывалась, что мне придется попытаться открыть свой разум для всего этого, если я хочу вписаться. «Правда?» — спросила я, стараясь сдержать свой скептицизм. «Ага. Еще у меня чертовски хорошая память, которая должна помочь мне успешно сдать тесты и немного компенсировать нехватку власти». «Значит, тебе не хватает власти?» — деликатно спросила я, неуверенная, можно ли так говорить. Но ведь именно она подняла этот вопрос. «Да. Моя семья занимает довольно низкое место в рейтинге, когда дело доходит до власти. Если ты представишь себя десяткой, я буду как тройка, я думаю». Она пожала плечами. «В нашем мире все зависит от власти, так что это означает, что мне как бы суждено остаться в самом низу пищевой цепочки. Но на самом деле я не возражаю. В смысле, по крайней мере, мне не нужно беспокоиться о том, чтобы захватить или удержать титул до конца своей жизни. Понимаешь?» «Не совсем. Но думаю, что довольно скоро узнаю, нравится мне это или нет». «Да, я бы так сказала. Вся твоя жизнь будет борьбой за власть?» — сказала она с усмешкой. «Отлично!» — вздохнула я. «Что, если бы я сказала, что не хочу никакой власти, на которую должна претендовать? Я просто хочу использовать свою магию в собственных целях и не иметь ничего общего. Ни с правом первородства, ни с троном, ни с наследниками». Смех Софии прервал меня, и я подняла бровь, глядя на нее. «Я не шучу», — твердо сказала я. «О боже, Тори», — сказала она, немного сдерживаясь. «Ты действительно ничего не знаешь о нашем мире. Я бы с удовольствием сказала, что ты могла бы просто убежать навстречу закату, но этого никогда не случится». «Ну, черт возьми», — ответила я без энтузиазма. «Я все еще не планировала делать ничего из того, что от меня ожидали. Но, по крайней мере, у меня был ответ на один вопрос. Я никак не могла просто отказаться от борьбы за власть и избежать внимания других наследников, как надеялась. Может быть, я могла бы поговорить с ними и сказать, что мне не нужна их власть. Они не могли быть совершенно тупыми». Мы вышли из расщелины, и запах серы ударил мне в ноздри. Я огляделась, пока не заметила вьющиеся завитки пара, поднимающиеся над землей справа от нас, и мерцание воды вдалеке. «Это горячие источники?» — нетерпеливо спросила я. «О, да. Вот где огонь встречается с территорией воды. Я слышала, что это лучшее место, чтобы поплавать и расслабиться. Мы должны зайти как-нибудь вечером после занятий и попробовать». С энтузиазмом ответила София. «У меня нет купальника», — сказала я, пожав плечами, хотя идея поплавать в источниках была определенно заманчивой. До тех пор, пока вода не была слишком глубокой. Несколько лет назад со мной произошел травмирующий несчастный случай, И с тех пор от одной мысли о глубокой воде у меня мурашки по коже. «Разве ты не привезла его из дома? Я уверена, что это было в списке рекомендуемых. Единственными вещами, которые я привезла из дома, была одежда на мне и карман, полный наличных. А Дариус позаботился о том, чтобы уничтожить их прошлой ночью», — мрачно ответила я. «О, да, я, возможно, слышала об этом после того, как прошла свое посвящение прошлой ночью. Похоже, он зашел с тобой немного далеко». «Значит, он не сжег одежду с твоего тела?» — спросила я, полагая, что уже знаю ответ. «Это конкретное испытание было специально разработано для меня». «А, нет, но ведь я не очень сильна, как уже сказала. Так что я бы все равно не стала ожидать, что он обратит на меня хоть какое-то внимание». София опустила взгляд на тропинку у себя под ногами, когда я раздраженно фыркнула. «Поверь мне, я окажусь рядом с заросшим титулованным придурком в течение получаса после прибытия», — пробормотала я. София ахнула, оглядываясь вокруг, чтобы проверить, слышал ли меня кто-нибудь. «Возможно, ты захочешь оставить это мнение при себе, если не хочешь, чтобы оно дошло до него. У наследников много поклонников, и я бы никому из них не доверила говорить от своего имени». «Я почти уверена, что Дариус и его команда друзей точно знают, что я о них думаю, и мне не нужно беспокоиться о том, чтобы скрывать это. Кроме того, если бы он спросил меня, я бы с радостью сказала ему в лицо, что думаю, что он маленький выскочка, которому нужно просто найти новое хобби, не связанное с мучением людей». Рот Софии открылся, и я могла сказать, что она разрывалась между шоком и смехом. И я была рада, когда у нее наконец вырвался смешок. Когда мы подошли к концу тропинки, перед нами выросло огромное здание. Оно было немного похоже на Колизей, где сражались гладиаторы в Древнем Риме, но кирпичная кладка была вся черная. Наш разговор застопорился, когда я уставилась на каменных драконов и горгулий, которые пристально смотрели на нас со своих позиций вдоль стены над нашими головами. Мы прошли под аркой и обнаружили, что нас ждет женщина-профессор с короткими рыжими волосами и темно-бронзовой кожей. «Пойдемте, девочки, вам нужно переодеться и выйти на арену», — скомандовала она, не утруждая себя представлениями. В моем расписании было указано, что ее зовут профессор Пира, и я слабо улыбнулась ей, поспешив выполнить ее указание. Мы с Софией зашли в раздевалку для девочек, где на крючках висели сумки с написанными на них нашими именами. Я подняла ту, на которой было напечатано «Роксания Вега», и сморщила нос от имени, которое отказывалась признавать своим. Должен был быть кто-то, с кем я могла бы поговорить о том, чтобы изменить все официально, чтобы говорить Тори. Я могла бы справиться с Вега, если бы пришлось, но Роксания казалась девочкой, которая должна была вырасти в этом странном мире Фейри, а я не была ею. Меня называли Тори на протяжении всей жизни, что сформировало меня как человека, которым я была сегодня. И поэтому я не была заинтересована в том, чтобы избавляться от этой личности сейчас или в будущем. Я открыла сумку и вытащила подходящую пару темно-красных леггингсов и кофту с длинными рукавами. Материал на ощупь был почти шелковистым, но в то же время эластичным. Я сменила свою униформу и на мгновение посмотрела на себя в зеркало, поправляя черные волосы. Наряд был обтягивающим и подчеркивал изгибы так, что они каким-то образом привлекали больше внимания, чем если бы были выставлены обнаженными. Хотя, поскольку прошлой ночью я буквально разгуливала голой перед большинством членов дома Игнис, не думала, что это имеет значение. В последнюю очередь я натянула пару белых кроссовок и подождала, пока София тоже закончит переодеваться. Прибывали еще несколько девушек, и я заметила пару враждебных взглядов, направленных в мою сторону, когда переводила взгляд с них на себя. Не желая вступать в дальнейшие препирательства со своими одноклассниками, я быстро поспешила на арену вместе с Софией. «Я так взволнована этим занятием», — призналась она, когда мы вышли на открытый стадион, заполненный песком. Мое первое впечатление о том, что это похоже на Колизей, только усилилось, когда я посмотрела на трибуны, окружавшие арену. Вокруг стен четыре постамента были освещены потрескивающим огнем и чередовались с четырьмя журчащими фонтанами воды. Когда я сделала еще один шаг, земля под моими ногами покачнулась, и я чуть не упала ничком. Взмахнула руками, чтобы удержаться на ногах, и земля снова содрогнулась. Я опрокинулась назад, гадая, что, черт возьми, со мной происходит. Как раз в тот момент, когда сильные руки подхватили меня. «Спасибо, я...» Я оборвала себя, когда посмотрела на своего спасителя и обнаружила, что Калиб Аль-Таир ухмыляется мне сверху вниз. Его беспорядочные светлые кудри делают его почти ангельским на полуденном солнце. Но я знала, что он был не ангелом. «Тебе нужно быть осторожнее. Земля здесь может быть очень непредсказуемой». Промурлыкал он, и я вдруг вспомнила, что он был лидером Дома Терра, Дома Земли. «Дайте угадаю, кто заставил Землю содрогнуться у меня под ногами». София зашаркала прочь от нас, но я не могла винить ее за то, что она хотела избежать внимания наследника Терры. «Верно. Я обязательно так и сделаю». Я вырвала руки из его хватки и попыталась отступить, но Земля снова качнулась подо мной, и я упала на Землю. Вокруг меня раздался хихикающий смех, когда некоторые другие студенты подошли ближе, чтобы посмотреть. И я попыталась снова выпрямиться. Прежде чем я успела это сделать, Кали попустился вниз, оседлав меня со злой ухмылкой, обнажившей его удлиняющиеся клыки. «О, ради всего святого!» — прорычала я, ударив ладонями в его грудь. «Тебе лучше не...» Он поймал мои запястья невероятно сильной хваткой и толкнул обратно на землю, вонзив зубы в мою шею. Я дала волю своему матросскому рту, проклиная его всеми нецензурными словами, какие только могла придумать, и добавив в смесь несколько новых красочных творений. Я чувствовала, как моя кровь и силы перетекают из моего тела в его, и это заставляло мой желудок скручиваться от отвращения. Смех вокруг усилился, когда я попыталась оттолкнуть его, но он был похож на чертову тонну кирпичей. Сверхчеловеческая сила в сверхчеловеческой пиявке. «Этого более чем достаточно, Аль-Таир», — пробормотала профессор Пира скучающим тоном вместо упрека. «Ей нужно немного энергии, если она собирается учиться сегодня на моем занятии». Калиб убрал свои клыки с моей шеи, и я с болезненным восхищением наблюдала, как они снова превратились в нормальные зубы. Он слизнул последние капли моей крови со своих губ, когда посмотрел на меня сверху вниз. В его глазах мелькнуло веселье. «Ты понятия не имеешь, насколько хороша на вкус», — сказал он без намека на стыд, и я сморщила нос от отвращения. «Ты получил от меня то, что хотел? Так почему бы тебе просто не отвалить от меня к чертовой матери?» Я зарычала, снова дергая себя за запястья, пока он прижимал их к песку. Калиб наклонил голову, рассматривая меня, и медленная улыбка расплывалась по его лицу. «Знаешь, не уверен, что когда-либо питался от кого-то, кто ненавидел бы это так же сильно, как ты», — сказал он почти про себя. «Другие фейри выросли, зная о моем роде, и просто принимают это как часть пищевой цепочки. Но ты...» «Да, я ненавижу это!» — прорычала я. «Так почему бы тебе просто не получить удовольствие, питаясь от кого-то, кто наслаждается твоей извращенной маркой ползучести, и не оставить меня в покое?» Кали подпустил мои руки и вскочил, оставив меня карабкаться по песку у его ног. «Эта девушка — мой личный источник», — громко сказал он, собравшийся вокруг нас группе, которая, как я поняла, выросла по меньшей мере до 50 человек. «Если какой-либо другой вампир захочет питаться от нее, то будет иметь дело со мной. Распространите информацию». Тяжесть появилась у меня в животе, когда мне удалось подняться на ноги, и я уставилась на него. «Я не являюсь чем-то твоим личным!» — огрызнулась я. «Не стесняйся пытаться остановить меня, милая», — передразнил он. «Но пока ты не справишься с этим, можешь считать себя моей личной коробкой сока». Глубокий смех привлек мое внимание слева, и я заметила, как Дариус, черт возьми, Акрус, с удивлением наблюдал за этим взаимодействием. Почему он должен быть здесь, чтобы стать свидетелем этого? Почему их вообще должно было быть четверо? Я просто хотела не высовываться и заниматься своими делами, но начинала понимать, что наследники не собирались позволять мне или моей сестре делать это. «Что ж, если все вампиры пополнили свои силы, я бы хотела продолжить урок», — объявила профессор Пира, положив конец любой дальнейшей дискуссии о принадлежности моей крови. Я кипела от ярости, когда сосредоточила свое внимание на учителе, решительно повернувшись спиной к Калибу и Дариусу. Один из них издал глубокое рычание, и волосы у меня на затылке встали дыбом. Я вспомнила, что они вчера сказали о том, что поворачиваться к ним спиной — это оскорбление, но мне было наплевать. И если бы они довольствовались тем, что мучили меня, то последнее, что я бы сделала, это проявила к ним хоть какое-то уважение. Поскольку это первое занятие для первокурсников, я хочу, чтобы все остальные разделились на пары и потратили некоторое время на повторное знакомство с техниками, которыми научились в конце прошлого года. Вы должны были практиковаться в течение лета, и я подойду, чтобы оценить ваши успехи, как только заставлю этих ребят работать. Профессор Пира прогнала старших учеников. Но Калип и Дариус остались там, где стояли, их взгляды были прикованы ко мне. Что вы все еще здесь делаете, мальчики? В последний раз, когда я проверяла, вы были второкурсниками, сказала Пира, пристально глядя на наследников своим проницательным взглядом. Мы просто хотели посмотреть, насколько на самом деле сильна новая наследница. Сказал Дариус, и волна дискомфорта наполнила меня, когда я поняла, что они планировали посмотреть мою первую попытку владения магией огня. «Ну, к сожалению для вас, глазеть на новенькую не входит в программу», пренебрежительно ответила она, снова прогоняя их. И немного напряжения покинуло мой позвоночник, когда наследники отступили. Уходя, Дариус бросил на меня последний взгляд. И я проклинала себя за то, что заметила, как облегающий костюм обтягивает его мускулистое тело, прежде чем повернуться к учителю. Итак, задачка на сегодня проста. Я хочу, чтобы вы зажгли пламя в своей ладони и поддерживали его. Если справитесь с этим, то хочу, чтобы сформировали его в шар. Чем плотнее вы обернете энергию, тем жарче она будет гореть. Не будьте небрежны. Ваши костюмы защитят вас от ожогов, но руки и лица уязвимы. Все зависит от вашего контроля над пламенем, чтобы оно не набросилось на вас. Если у кого-то возникают проблемы с вызовом силы, вы можете черпать ее из бра для экономии энергии. Мисс Вега, если мистер Альтаир слишком истощил вашу силу, чтобы зажечь собственное пламя, вам тоже придется использовать бра. Моя ярость возросла, когда я поняла, что она имела в виду. Калиб мог ослабить меня настолько, чтобы повредить моей способности участвовать в этом классе. «Придурок!» Со вспышкой гнева я выставила ладонь перед собой и призвала пламя к жизни. Моя рука вспыхнула так быстро, что мне пришлось отпрянуть назад, когда огонь чуть не унес мои брови в качестве трофея. Луч красного пламени взметнулся прямо в небо и осветил низкие облака оранжевым сиянием, прежде чем я удивленно сжала кулак, гася его. «Святая корова!» Пробормотала София, и я посмотрела на нее широко раскрытыми глазами. Профессор Пира фыркнула от смеха. «Похоже, нам не нужно беспокоиться о том, что твоя сила слишком уменьшится», сказала она с признательностью. «Тебе придется поработать над своим контролем, если предположить, что пока ты используешь только половину мощности». Довольная улыбка тронула мои губы, когда поток силы покинул мои жилы. Конечно, это напугало меня до чертиков, но я ощущалась чертовски хорошо. Я чувствовала, что наследники снова смотрят на меня, и надеялась, что моей демонстрации силы будет достаточно, чтобы они оставили меня в покое. «Продолжай работать над созданием и поддержанием шара», — скомандовала Пира, когда начала перемещаться между студентами, и я попыталась сосредоточиться на задаче, которую она мне поставила. Я сделала глубокий вдох, снова вытянув руку, и пожелала, чтобы пламя ожило. На этот раз вся моя рука была охвачена огненным шаром размером с лабрадора. Я взвизгнула от удивления, пытаясь обуздать его. Он сжался до кокер-спаниеля, а затем метнулся прямо к бульмастифу, прежде чем я была вынуждена его погасить. Профессор Пира подошла ко мне, как только обошла двух первокурсников, и внимательно наблюдала за моими попытками. «Ты вообще чувствуешь усталость? Как будто начинаешь расходовать много своих резервов?» — спросила она с интересом. «Не думаю», — ответила я. «Во всяком случае, чем дольше я практиковалась, тем больше, казалось, увеличивались во мне мои магические резервы». «Ладно, давай посмотрим, смогу ли я помочь тебе направить силу». Она придвинулась ко мне поближе и взяла мою левую руку в свою. Я удивленно посмотрела на нее И она ободряюще улыбнулась мне. «Мы должны поддерживать контакт кожа к коже, чтобы иметь возможность направлять чужую силу. Мое влияние будет действовать на твою магию, пока этот контакт сохраняется». «Хорошо», — согласилась я. «Так вы хотите, чтобы я снова попыталась создать шар?» «Да, как только ты будешь готова». Я попыталась проигнорировать тот факт, что держала ее за руку, и вместо этого сосредоточиться на другой ладони, вытянув ее вперед. Я вздохнула, сосредоточившись на том, чтобы создать как можно меньше огня. Мгновенно вспыхнул ад, создав копье, которое ударило в песок у моих ног и одновременно взлетело высоко над моей головой. Хватка профессора Пира на моей руке усилилась, и я почувствовала влияние ее магии, когда она попыталась взять ее под контроль. Я попробовала скопировать то, что она делала, обернув свою волю вокруг неуправляемой стихии, когда сосредоточила все свое внимание на создании шара. Медленно пламя начало уменьшаться, когда мы с профессором работали вместе, чтобы сразиться со зверем, который был моей силой. Наконец, огненный шар размером не больше бейсбольного мяча оказался у меня над ладонью, и я торжествующе ухмыльнулась ему. Он горел темно-красным цветом, и я знала, даже не прикасаясь к нему, что он был горячим, как жерло вулкана. Профессор Пира отпустила мою руку и отшатнулась. Я потеряла контроль над огнем, когда в шоке повернулась к ней, и он ярко вспыхнул, прежде чем мне удалось снова его потушить. «Я в порядке», — печально сказала она, отступая от меня еще дальше. «Что случилось?» — спросила я, и мои брови сошлись вместе от беспокойства. Тонкий слой пота покрыл ее кожу, а руки слегка дрожали. «Ничего такого, что не исправит хорошая доза солнечного света. Не волнуйся, моя дорогая». «Я не понимаю». Я могла сказать, что она плохо себя чувствовала, но то, как она пыталась отмахнуться от этого, заставляло меня чувствовать, что я была причиной того, что с ней было не так. «Я причинила вам боль?» «Мое собственное высокомерие, вот что причинило мне боль», сказала она, пожимая плечами. «Я думала направить твою силу наследнице с помощью своей магии. Когда я направляю чужую силу, моя собственная тоже истощается. Думай об этом, как о попытке заправить кровать королевских размеров в простыню для малыша». «Значит, ваша магия исчезла?» — спросила я. «На данный момент я чувствую себя истощенной», — подтвердила она кивком. «Думала, что после вашей стычки с мистером Альтаиром твои запасы будут достаточно низкими, чтобы я могла их сдержать. Но не повторю одну и ту же ошибку дважды». «И что теперь?» Я не добилась никакого прогресса, пока она не направила меня и не была уверена, насколько легко научусь использовать свою силу, если не смогу снова работать над ней подобным образом. «Теперь?» Профессор Пира постучала указательным пальцем по губам, обдумывая варианты. «Есть два возможных варианта действий, которые могли бы сработать. Мы могли бы предложить мистеру Альтаиру истощить твою энергию до гораздо более низкого уровня, чтобы тебе меньше приходилось иметь дело с...» Мои черты исказились от ужаса при мысли о том, чтобы просить о такой вещи. А губы профессора изогнулись в усмешке. «Если подумать, это все равно помогло бы только в очень краткосрочной перспективе», призналась она, и я вздохнула с облегчением, когда она отказалась от этой идеи. «Тебе нужно уметь использовать свои навыки в полную силу. А это значит, что нужен наставник, который достаточно силен, чтобы справиться с тобой». Она отвела от меня свой взгляд, и я повернулась, чтобы посмотреть, на что она смотрит. На дальней стороне арены Дариус и Калиб сцепились в огненной битве, которая выглядела как что-то из фильма. Дариус направил огромного огненного дракона, чтобы выстрелить в сотни огненных змей, которые находились под контролем Калиба. Хотя дракон был намного крупнее змей, огромное их количество, созданное Калибом, мешало Дариусу сохранять преимущество. Это почти походило на игру. Их лица были озарены улыбками, но в глазах бушевала яростная битва, которая ясно давала понять, что они оба играют ради победы. Пока я наблюдала, второй дракон ожил, вылез из ближайшего к ним фонтана воды, прежде чем нырнуть с головой в рой гадюк. У огненных созданий не было ни единого шанса, и когда они исчезли, Дариус издал торжествующий возглас. Два дракона совершили победный круг по арене. «Всегда мухлюешь», — передразнил Калиб, скрестив руки на груди. Дариус начал смеяться, и Калиб рванулся вперед со скоростью, которая казалась невозможной. Они вдвоем столкнулись и начали наносить удары. Я удивленно посмотрела на профессора, ожидая, что она вмешается, но ее взгляд снова упал на меня. «Есть несколько людей, чья сила была бы достаточной, чтобы держать тебя в узде», задумчиво сказала она, и у меня внутри все сжалось, когда я поняла, куда завел ее ход мыслей. Я не хотела, чтобы она озвучивала свой выбор, но и понятия не имела, что должна была сказать, чтобы слова не сорвались с ее губ. «Калеб хорош, но с таким же успехом тебя мог бы учить лучший, так что это должен быть Дариус». «Но я...» «Я что? Что?» Профессор Пира пристально смотрела на меня, а мой рот открывался и закрывался, как у золотой рыбки, пока я искала что-нибудь, что можно было бы сказать, что отвратило бы ее от этой идеи. Последнее, чего я хотела, это быть в долгу у Дариуса Акрукса. Но шестеренки в моем мозгу вращались слишком медленно, и единственное, что я могла придумать, чтобы сказать, «Но он груб со мной, и мне это не нравится», что заставило бы меня показаться жалкой маленькой девчонкой, хотя это была правда. «Директор Нова назначит мне связного помочь наверстать упущенное, и я уверена, что учитель был бы лучшим выбором, чтобы помочь мне». «Твой связной будет направлять тебя в более практической роли, обучая нашему миру и тому, как соответствовать ожидаемым от тебя стандартам. Как бы странно это ни казалось, вам после того, как ты провела всю свою жизнь в мире смертных, количество силы, которой обладает каждый из нас, это то, с чем мы рождаемся. Здесь нет учителей, достаточно сильных, чтобы управлять твоей магией. Только другие наследники могут соперничать с тобой по силе. И учитывая, что ты близнец, рожденный под знаком близнецов, обладающий всеми четырьмя стихиями, могу поспорить, что им придется сильно попотеть». Ее губы на мгновение дрогнули, и у меня сложилось впечатление, что эта идея ее позабавила. Мой разум закружился, когда мой единственный аргумент зашел в тупик, и я принялась искать другое оправдание. «Я просто чувствую себя неловко, прося его тратить время на работу со мной, в то время как мой уровень знаний намного ниже и... ерунда!» Отмахнулась от меня профессор Пира, жестом приглашая следовать за ней через арену к двум наследникам, которые все еще дрались на жесткой земле. «Ему это тоже пойдет на пользу. Объединение твоей силы с силой другого Фейри — это навык, которым трудно овладеть. Так что для него это будет прекрасная возможность размять мышцы. Это требует большой концентрации и может быть довольно интимно. Так как вам двоим придется стремиться к определенному уровню доверия, чтобы ваша магия могла работать в гармонии друг с другом». «Интимно? Мерзко. Хотя и не так мерзко, как я пыталась убедить себя. А доверие?» Она была сумасшедшей, если думала, что я когда-нибудь буду ему доверять. Я скорее доверю обезьяне связку бананов, чем поверю во что-нибудь хорошее о нем. Мы остановились рядом с наследниками, когда Дариус прижал Калеба к земле. Его руки крепко сжимали горло парня. Калеб бился, пытаясь встать, но, похоже, ему это не удастся. Дариус зарычал, и звук был таким звериным, что я чуть не вздрогнула. Он был хищником, убивающим свою жертву. И в любой момент я могла представить, как он вгрызается в плоть Калеба. Профессор Пира просто наблюдала за взаимодействием со слабым интересом, когда губы Калеба начали синеть. Я открыла рот, желая вмешаться. Имея в виду, Калеб был полным придурком, но начинало казаться, что Дариус может убить его. И это, вероятно, заходило слишком далеко. Прежде чем я успела что-то сказать, Калеб трижды хлопнул ладонью по земле, и Дариус отпустил его с ухмылкой. Калеб начал смеяться, и Дариус поднялся на ноги, предлагая другому наследнику руку, чтобы он мог поднять его. «Я доберусь до тебя в следующий раз», — объявил Калеб, хлопая своего друга по спине. «Ты говорил так и в прошлый раз», — поддразнил Дариус, и на мгновение они оба показались, ну, не то чтобы неприятными, но, по крайней мере, не совсем отвратительными. Или они были такими, пока их внимание не переключалось на меня. Лицо Дариуса мгновенно нахмурилось, и Калли подкинул назад свои вьющиеся волосы, жадно глядя на мою шею, абсолютно не стыдясь этого факта. «У меня есть для тебя новое задание, мистер Акрукс», объявила профессор Пира, и мое сердце упало, как камень, когда я поняла, что выхода из этого нет. «Да, профессор», Спросил Дариус, на его лице застыло выражение, говорящее о том, что он не мог придумать ничего лучшего, чем сделать все, что она от него хотела. «Я бы хотела, чтобы ты дал Тори несколько индивидуальных уроков, чтобы помочь ей научиться обуздывать бурю силы внутри нее. Я пыталась направлять ее сама, но ей нужен кто-то более могущественный, чем я. И как самый опытный огненный ткач в Академии, ты был бы очевидным выбором». Глаза Дариуса метнулись ко мне, и я почувствовала, как он только что вонзил кинжал мне в грудь, когда острота его взгляда поразила меня. «Конечно, профессор Пира». Спокойно согласился он. «Только на данный момент у меня полностью занято все расписание, так что, возможно, для нее будет лучше выбрать кого-то другого». «Правильно!» — согласилась я с улыбкой, которая дала ему понять, что это была не моя идея. «Не бери в голову!» Я начала отворачиваться от них, но профессор Пира остановила меня. «Это не проблема», — твердо сказала она. «Вы можете тренировать ее по четвергам вечером после ужина, а также можем добавить понедельники, если это необходимо». Взгляд Дариуса помрачнел, когда она украла у него его вечера. И мне пришлось заставить себя держать подбородок высоко. «Да, профессор». Наконец согласился он. И она удовлетворенно улыбнулась, уводя меня от него. «Я ничего не сказала, потому что знала, что мой вклад еще больше ухудшит и без того плохую ситуацию. Когда я вернулась туда, где практиковались другие первокурсники, то не могла не оглянуться на наследников. Они оба смотрели на меня, и я чуть не отпрянула от гнева в их взгляде. Прекрасно. Этот день становился все хуже и хуже».